Тобой. Ты на краешек встанешь небо, и я с тобой. Привяжи меня к сердцу крепко, и мы пойдем босиком погулять над местной, лишь бы вдвоем. Мы закинули в небо сети, ловим луну. Мои волосы треплет ветер, нам не уснуть. Облака в небе пахнут счастьем и тишиной. И так близко совсем сейчас ты рядом со мной. Ты рядом со мной. С такими, как ты, о других не мечтают. С тобою земля из-под ног уплывает. С такими, как ты. Во сне. Да, такие, как ты, летают, кажется мне. Прикоснуться к тебе так жарко, можно сгореть. В унисон наши крылья будем вместе лететь. Вместе лететь. С такими, как ты, о других не мечтают. С тобою земля из-под ног уплывает. С такими, как ты. Как ты. С такими, как ты. О других не мечтают. С тобою земля из-под ног уплывает. С такими, как ты. Тобою земля из-под ног уплывает. С такими, как ты, как ты. С такими, как ты, о других не мечтают. С тобою земля из-под ног уплывает. С такими, как ты, о других не мечтают. Знаю, и я это знаю.